в дребезги. «Нет, я ничего об этом не знал. Как ее зовут? Дейзи Кусто?» Джек Кристалл, у которого сейчас было совещание с мистером Гарсией, очень заинтересовался нашим открытием. «Попытаюсь выяснить, где живут ее родители и оборотни ли они тоже. Может, удастся как-нибудь устроить, чтобы Дейзи перешла в Голубой риф?» «Было бы океанисто!» Шари все еще переживала. А Тока после возвращения в школу словно воды в рот набрал. Во время экспедиции он был куда разговорчивее. «Вы держали нас под колпаком?» — как всегда агрессивно спросил он. «Под колпаком? Какое отвратительное слово!» — поморщился Джек Кристалл. «Да, за вами наблюдали. Иначе при выставлении оценки мне пришлось бы полностью положиться на ваш отчет. Кстати, поздравляю, Шари, что на этот раз с тобой не случилось непроизвольных превращений». «Но мы никого не видели», — растерянно проговорил я. Оба учителя усмехнулись. «Винсент сейчас в холле и, кажется, беседует с нашей морской анемоной мисс Монг», — сказал учитель превращений. «Можете с ним поздороваться». Остальные не заставили себя упрашивать и сбежали вниз по лестнице, но я задержался. Один вопрос не давал мне покоя. «Мистер Гарсия, вы не придумали, под каким предлогом могли бы увидеться с Лидией Ленокс? Встреча ведь сорвалась?» «Договориться с ней о новой встрече будет непросто», — нахмурился Фарин Гарсия. «Разве что ей самой что-нибудь от нас понадобится, или у нее есть планы на нашу школу. Тогда я мог бы подобраться к ней поближе». «Ты все-таки решил это сделать?» Наш молодой директор был не в восторге. «Ради бога, будь осторожен. Если мы еще и тебя потеряем, школу придется закрыть». «Все получится», — отмахнулся мистер Гарсия. «Поверь мне, Тьяго, я хоть и дельфин, но так же, как и ты, хочу прекратить эти акульи бои. Просто отвратительно использовать животных в таких целях». «Вот именно», — кивнул я и признался. «Кроме того, я боюсь, что они снова схватят моего брата. Или отца. Ведь он тоже тигровая акула». «Или тебя», — мистер Гарсия пристально посмотрел на меня. «Мы не должны этого допустить. Необходимо прекратить эти бои». В этом мы с ним солидарны. «Смотри-ка, новости о Карле Биттергрине, дружке Лидии Ленокс». Он показал мне газетную заметку. Я быстро пробежал ее глазами. Полиция знала, что Биттергрин, среди прочего, организовал контрабанду поддельных медикаментов в Майами, но после того, как одного из свидетелей против него обнаружили мертвым, расследование зашло в тупик. Вот негодяй. На фото в газете он был с Лидией Ленокс, а рядом с ними стоял еще один мужчина. Молодой, с угловатым лицом и самоуверенным взглядом. «А это кто?» — спросил я мистера Гарсию. «Патрик Бленнон, главный ассистент миссис Ленокс. Лесной оборотень, насколько я знаю», — сказал мистер Гарсия. «У него хорошие организаторские способности и нет совести. Они прекрасно подходят друг другу». Поблагодарив учителя за информацию, я убежал в вестибюль, где Шари и Тока разговаривали с худощавым пареньком с нездорового цвета лицом. «Это Винсент», — представила его Шари, отступив на шаг. «Он говорит, мы хорошо себя проявили во время учебной экспедиции. Знаешь, кто он? Ни за что не угадаешь». «Подсказка», — сказала присоединившаяся к нам Финни. Теперь догадаться было нетрудно. «Ты оборотень-москит?» — восхищенно спросил я. Винсент кивнул, шагнул ко мне и пожал мне руку. Я тоже незаметно отодвинулся, потому что он подошел слишком близко. К тому же у него попахивало изо рта. «Вам повезло, что я комар-самец и не сосу кровь», — сказал он. «Иначе я полакомился бы вашей Дейзи. Ха-ха, и никто из вас этого бы не заметил». Тока замахнулся, чтобы двинуть ему кулаком в подбородок, но Винсент сумел перехватить его руку и одновременно увернуться. Сразу видно, уроки борьбы у мисс Уайт не прошли даром. «Но-но», — сказала Финни мальчику-аллигатору. «Чего ты так разошелся? Кто такая Дейзи?» Мы ей рассказали, и она, конечно, пришла в восторг. «Круто! Теперь мне тоже интересно, какое она животное. Но сначала надо позаботиться о Вейве. Сообщить вам, когда он заглянет к нам в школу». «Вейв придет в гости?» — обрадовался я. «Но ведь мистер Кристалл...» Финни приложила палец к губам, потому что по лестнице как раз спускались учителя. Подробности мы узнали только через несколько часов после ужина, когда нас разбудил чей-то тихий голос. «Эй, вы! Вейв пришел! Идете?» Поморгав заспанными глазами, я различил в темноте у приоткрытой двери силуэт Финни. Не успел я ответить, Джаспер, который сегодня спал в человеческом обличье, прошептал. «Конечно, идем! Подожди секундочку!» Вскочив с кровати, мы поспешно натянули футболки и босиком прокрались по пляжу к главному зданию. Там уже собралось полдюжины человек, в том числе Шарри с друзьями-дельфинами, Крис, Изи и... незнакомый мне мальчик в голубых шортах. На первый взгляд он ничем не отличался от нас, но потом я узнал надетую на нем задом наперед футболку. Я видел ее в школьном ящике с одеждой. «Позвольте представить», — улыбаясь во весь рот, объявила Финни. «Это Вейв в первом обличье». «У вас тут очень океанисто», — сказал мальчик, который был не намного выше нас Финни, но более широкоплечий. Своими длинными каштановыми волосами, отливающими медью и чуть раскосыми темными глазами, он немного походил на индейца. Он с детским изумлением озирался по сторонам, рассматривал здания, наши хижины и собственные ступни. «А вы правда все оборотни в этой школе?» «Даже учителя и повар», — весело подтвердила Финни. «Хочешь посмотреть, как там внутри? Ты ведь справишься, да?» «Наверняка», — кивнул Вейв. Его оптимизм меня несколько насторожил, ведь он не так часто превращался. С другой стороны, здорово, что он уверен в себе. Мне бы хоть талику его уверенности. «Я много раз видел из моря дома, но не представлял, как они выглядят изнутри», — сказал Вейв, когда Блю открыла ему дверь, и мы с Изи и Крисом протиснулись за ним в столовую по колено затопленную водой. «Теперь я знаю, что внутри вода. Никогда бы не подумал». «Это только у нас. Обычные люди сырость не любят», — ответил Крис. «Дома они предпочитают сухие ноги». «Почему?» — с удивлением спросил Вейв, разглядывая обувную полку у входа в столовую. Ной протянул ему свои сланцы. «Вот, примерь. Если подойдут, я тебе их подарю». Сланцы подошли, и Вейв пошлепал в них дальше. В вестибюле он залюбовался аквариумом, мисс Монг, помахав щупальцами, шепнула ему «Здравствуй!» и особенно столами и стульями. «Для чего они?» — спросил он, и мы с Финни и Изи тут же уселись, чтобы ему показать. Вейв засмеялся. «Забавно! Если я расскажу это своим родителям, они умрут со смеху! Или решат, что вы ненормальные!» Он с размаху плюхнулся на один из стульев, ножка сломалась, и он оказался на полу. «Так и должно быть?» — растерянно спросил он. «Нет. Ты цел?» — спросила Финни, протянув руку, чтобы помочь ему встать. Рифы значительно прочнее, чем эти ваши странные штуки», — сказал Вейв, поднявшись на ноги. «Но я не пытался на них сесть». Мы с Крисом тем временем осматривали поломанный стул. «Ничего, завтра починим», — сказал я, напряженно вслушиваясь в темноту. Не разбудил ли грохот кого-нибудь из учителей? У большинства из них маленькие квартирки на втором этаже. «Несколько капель клея для древесины, и никто не заметит, что он был сломан». «А куда она ведет?» — спросил Вейв, глядя на лестницу. Он ступил на первую ступеньку, восхищенный, что по ней можно забраться наверх. «В другие помещения, где можно работать», — объяснила Финни. «Пойдем, покажу». Я открыл рот, хотел предупредить ее, что это плохая идея, но Финни с Вейвом уже крались вверх по лестнице, и остальные последовали за ними. Предчувствуя недоброе, я двинулся за ними, потому что не хотел пропустить, как оборотень, до сих пор живший в обличье горбатого кита, исследует наш мир. Финни гордо показала новому знакомому библиотеку. Нам не сразу удалось растолковать ему, что такое книга. «Вот это напоминает роговые кораллы, только поменьше», — заметил Вейв, листая страницы энциклопедии. Потом оторвал кусок страницы, сунул в рот и начал жевать. «Что ты творишь?» — воскликнула Финни и вырвала у него из рук энциклопедию. «Ты проглотил статьи, начиная с ремнетелых и заканчивая гигантскими моллюсками тридакнами!» «Ой, прости, я не собирался тебя расстраивать. Просто хотел попробовать, можно ли в крайнем случае этим наесться». Вейв виновато смотрел на Финни. «Я читал, что горбатые киты за день съедают тонну рыбы», — вмешался я. Одноклассников эта цифра шокировала. «Тысячи килограммов. Это примерно 2000 пицц с выложенной толстым слоем начинкой». «Но только летом, далеко на севере», — заверил нас Вейв. «Зимой, когда мы плаваем в теплых водах, мы полгода вообще ничего не едим. Ну, разве что стайку рыбешек, если попадется случайно по дороге». Если он хотел нас успокоить, ему это не очень удалось. «Этот мигом опустошит наш риф», — озабоченно прошептала Изи. «Не этот, а Вейв», — поправила Финни. «И он бы никогда такого не сделал». Вейв ничего не возразил, наверное, потому что уже не слушал. Он продолжал исследование, гадая, что это за серые штуки в компьютерном кабинете. Мы объяснили, что это ноутбуки, но ему это ни о чем не говорило. «На них тоже сидят?» «Нет!» — одновременно закричали пятеро. Блю судорожно хватал ртом воздух. «И есть их тоже нельзя!» «Надо ему показать, иначе он не сможет себе этого представить», — сказал Джаспер, посеменил к одному из ноутбуков и включил его. И зря. После знакомства с Вейвом кто-то установил новый фон для экрана. Фото горбатого кита. «Ой, это я?» — спросил Вейв, приглядевшись повнимательнее. Я увидел, что он дрожит, и с ужасом понял, что он чувствует покалывание и вот-вот превратится. «Скорее! Надо вывести его отсюда!» Я схватил Вейва за руку и почувствовал, что его рука изменила форму. Стала плоской и узловатой. На ощупь она напоминала твердую резину. Я даже не успел крикнуть «Осторожно!», как руки Вейва внезапно превратились в плавники несколько метров длиной. В поисках выхода Вейв повернулся вокруг своей оси и смахнул со столов все три ноутбука. Они разлетелись вдребезги. Кончиком плавника он сшиб со стены доску для объявлений, а другим плавником опрокинул стул. Мы с Изи и Крисом попрятались под компьютерные столы. Финни вжалась в стену, а Джаспер-броненосец свернулся в углу. Его одежда была раскидана по всему кабинету. Не прошло и 10 секунд, как в компьютерный кабинет сбежались все учителя. А кроме того, возмущенная миссис Мисаки в ночной рубашке и напуганный завхоз, полуосьминог-получеловек. Нам не пришлось объяснять им, что здесь произошло, они сами все увидели. И поняли, что парой капель клея для древесины на сей раз не обойтись. Джек Кристал поджал губы. Я видел, что он зол, но каким-то образом ему удавалось оставаться дружелюбным. «Спокойно, Вейв», — сказал он оборотню киту, который тяжело дышал и с дикими глазами искал выход. «Дыши размеренно, не шевелись». Он положил Вейву руки на еще более-менее человеческие плечи и посмотрел ему в глаза. «Все хорошо, мы выведем тебя отсюда». Директор повернулся к нам. «У кого-нибудь есть его фото в человеческом обличье?» «Да, у меня». Финни протянула ему телефон со снимком улыбающегося мальчика, немного похожего на индейца. «Посмотри, Вейв, это ты. Так ты выглядишь. Чувствуешь покалывание?» «Спокойно». Через 5 минут интенсивных уговоров плавники нашего гостя снова превратились в руки, и мистер Гарсия с мисс Беннет проводили Вейва обратно в море. Мистер Кристал, оставшийся с нами в компьютерном кабинете, упер руки в бока. «Финни, это ты устроила, да? Неужели ты не понимала, что для него все это слишком?» «Извините», — сокрушенно сказала Финни. «Но ему так нравилось все здесь рассматривать». «Могу себе представить. Зато теперь от 3 изготовленных на заказ водонепроницаемых ноутбуков, каждый из которых обошелся в $1000, остались одни обломки. Ты более чем заслужила выговор, Финни». «Вы правы», — прошептала девочка Скат, и в глазах у нее блеснули слезы. Мы опустили головы. $3000. Таких денег ни у кого из нас нет, это очевидно. «Они не застрахованы?» — осмелился спросить я. «Непроизвольные превращения страховка не покрывает», — строго посмотрел на меня мистер Кристал. Джаспер-броненосец прижался к Шаре, которая все никак не могла прийти в себя. «А от золота, которое выловил для нас друг Люси, Леон, что-нибудь осталось?» «Эти деньги я потратил на ремонт после урагана. А затонувший галеон находится так глубоко, что нам самим трудно к нему нырнуть. Поэтому на золото рассчитывать не приходится». Гнев мистера Кристалла постепенно улетучился. Он вздохнул. «Ложитесь спать. Завтра подумаем, что предпринять. В крайнем случае мне придется идти попрошайничать. У совета или у каких-нибудь богатых оборотней». «Только не у миссис Ленокс. Эта мысль была мне невыносима». Мы понуро поплелись обратно в хижины. «Вейв!» — мысленно позвала Шари, но тот не откликнулся. Горбатый кит-подросток уже уплыл.